5 декабря 1956-го. Мать, Кей Боб Бенсон, принесла сегодня в школу ее научный проект. Это прозрачное тело из пластика с сердцем и сосудами. Когда включаешь его, по венам струится кровь. Кей Боб Бенсон получила первый приз. Пикл страшно огорчилась. Лемюэль не выиграл в прошлом году со своим цыплячьим эмбрионом. С чего же она взяла, что выиграет в этом? Одна девочка принесла огромный зуб с дуплом. Классно. Я ничего не выиграла. Но невозможно убить этих огненных муравьев. Единственное, что помогает от них избавиться, это доктор Пеппер и Кока-Кола. Отвратный проект. Вернон Мусбургер теперь в группе дебатов. И мне приходится ходить слушать, как они дебатируют. Он всегда побеждает, потому что больше никому не удается вставить ни слова. На собрании радужных девушек мы пели «Веди меня, великий Иегова». Пэтси Руфь — официальное лицо. Ее должность — внешний наблюдатель, и она следит, чтобы никто не подсматривал за тайной церемонией. Она это очень серьезно воспринимает. Стучит в дверь 4 раза перед тем, как войти, а изнутри ей стучат в ответ 3. «Все это я делаю ради того, чтобы меня приняли к батарее выпускников». Во время моего отчета по большим надеждам все девчонки смеялись всякий раз, как я произносила имя Пип, потому что они между собой так называют месячные. Очень взрослое поведение.